Страх будущего. Страх как огонь. Если ты контролируешь его, как мы контролируем огонь, когда хотим согреться, он друг. Когда не контролируешь, он сожжет тебя и все, что вокруг тебя. Кас Дамато. Футурофобия или страх будущего — это тревога за то, что человек не сможет проконтролировать будущее событие. Мысленно создается образ будущего, в котором видится опасность и собственное бессилие, а убежденность в реальности созданного образа вызывает страх. Когда вы занимаетесь своим делом, то вначале находитесь в стадии неопределенности. Вы не знаете, чего ждать от будущего. Неизвестность порождает страх и тревогу из-за того, что люди склонны видеть мир в черно-белых тонах. Оценочная шкала либо завышена, либо занижена. Например, человек думает: «Я буду главой крупной корпорации». Потом появляются сомнения, и мысль меняется на полностью противоположную: «Ничего не получится, я стану бомжом и умру в нищете от голода». Если обзор будущего смещается до двух полностью противоположных друг другу вариантов, то это называется дихотомическим видением мира. Дихотомическое мышление формируется в детстве, если один из родителей был чрезмерно тревожным. При дихотомическом видении всего два полярных варианта развития будущего – 50% на 50%. Поэтому необходимо расширить разнообразие вариантов будущего. Для этого в столбик выпишите 10 разнообразных вариантов от самого плохого, с каждым пунктом немного улучшая, до самого хорошего. Например, первое. Я стану бомжом и умру в нищете от голода. Второе. Дело не идет. Я устроился на работу и снова попал в рабство. Третье. Я работаю на дядю, но продолжаю развиваться, откладывать деньги на свое дело и постоянно расти. Четвертое. Я делаю свое дело, клиентов немного, но я продолжаю расти. Пятое. Дела идут неплохо, людям нравится моя работа. Шестое. Обычно бывает вариант, который посередине. Главное, чтобы вы смогли увидеть, что вы не балансируете на грани пропасти между двумя вариантами и что у вас их еще 8. Вы будете знать, что если что-то пойдет не так, мир для вас не рухнет. Это избавит вас от страха за будущее, и вы перестанете воровать энергию у настоящего момента, в результате чего ваша эффективность возрастет.